За эсэсовским отрядом проследовал обоз из 20 огромных повозок, доверху нагруженных кладью. Углубившись в ближайший лес, разведчики заметили свежие следы гусениц и, осторожно двигаясь по следам, подошли к лесной поляне, по краям которой замаскированные стояли гусеничные бронетранспортеры, 12 штук. Свежая пыль на гусеницах показывала, что они прибыли недавно. Это заметно было и по поведению немцев, которые шумно бегали по лесу, пилили деревья, рубили ветки на топливо, раскидывали палатки, одним словом, делали все то, что люди делают на новом месте. Разведчики отползли от этой опасной поляны и обошли ее далеко справа, но тут снова набрели на немецкий лагерь, полный грузовых автомашин со снарядами. В лесу на молодой траве валялись пустые сигаретные коробки, консервные банки, грязные обрывки напечатанных готическим шрифтом газет, порожние бутылки, следы чужой, ненавистной жизни. Лес был полон указок, причем чаще всего на них были написаны цифра 5 и буква W. Повсюду был запах немца, фрица, ганса, германца, фашиста. Запах постылый и презираемый. Следовало дожидаться темноты. Днем двигаться было невозможно. Кругом полно немцев, горланящих, спящих, идущих, едущих, полно сосредоточивающихся немецких войск. Травкин, да и все разведчики понимали, что противник что-то готовит, укрывая свежие войска во мраке огромных здешних лесов. Они, может быть, впервые поняли всю важность своей задачи и всю меру своей ответственности. Передремав в небольшом яру остаток дня, разведчики к ночи двинулись дальше. Вскоре они вышли в красивую озерную местность. Здесь простирались озера. Большие, маленькие, прохладные, окруженные березовым лесом, оглашаемые кваканьем лягушек. В ложбине, поросшей густым орешником, невдалеке от озера, Травкин сделал привал. На противоположном берегу стоял большой двухэтажный каменный дом. Из дома доносились немецкая речь, правее проходил неширокий поселок, а на горизонте между телеграфных столбов шлях. Близ этого шляха Травкин установил дежурство. Машины шли здесь почти непрерывным потоком. Стоило понаблюдать за ними. Иногда движение на час прекращалось, чтобы затем возобновиться с прежней интенсивностью. Автомашины были полны немцев и каких-то упрятанных под брезент таинственных грузов. Два раза на мощных тягачах проследовали орудия общей численностью 24 ствола. Травкин беспрерывно наблюдал за этим потоком, остальные разведчики дежурили по очереди. Одни спали, другие вместе с Травкиным вели счет проходящей мимо немецкой силе. «Товарищ лейтенант!» — вдруг вынырнул из мрака Мамочкин. «Там, на проселке, немецкая подвода и всего два немца. А в подводе жратва. Разрешите, мы их без выстрела кончим». Травкин осторожно пошел за ним и действительно увидел на проселочной дороге медленно двигавшуюся повозку. Два немца курили и лениво переговаривались. В подводе похрюкивала свинья. Да, заманчиво было уложить этих фрицев. Они сами так и лезли в руки. Не без сожаления махнул Травкин рукой. Пусть едут. Мамочкин даже слегка обиделся. Ввиду столь удачно складывавшихся обстоятельств, он был настроен очень воинственно и хотел показать разведчикам, а особенно Аниканову, свою прыть. И зачем мы ходим да смотрим, когда вокруг так и шныряют языки? Медленно наступал рассвет, и движение по шляху прекратилось. Движутся только ночью, — заметил Аниканов. — Хоронятся от нашей авиации. Готовят что-то, сволочи. Травкин снова повел своих людей в густой орешник, и разведчики, ежась на утреннем холоде, задремали. Вдруг со стороны дома на озере раздался протяжный не то стон, не то крик. Сам не зная почему, Травкин вдруг вспомнил о Марченко. Крик раздался снова, потом все утихло. — Пойду посмотрю, что там такое, — предложил Бражников. — Не надо, — сказал Травкин. — Светает. Действительно, уже светало. По озеру пошли красноватые блики. Пожевав сухари с колбасой, которую Мамочкин извлек из своих бездонных карманов, разведчики снова впали в дремоту. Травкину не спалось. Он пополз ближе к озеру и застыл в кустах почти на самом берегу. Дом на озере просыпался. По двору сновали люди. Вскоре из ворот вышли трое. Один из них, самый высокий, приложил руку к козырьку фуражки и стал медленно удаляться от дома. Поднявшись на пригорок, он повернулся к оставшимся у калитки, махнул им рукой и быстро пошел по проселочной дороге. В этот момент Травкин заметил ранец на спине немца и белую повязку на его левой руке. Мысль о том, что этого немца следует захватить, пришла Травкину сразу. Это была даже не мысль, а импульс воли, который появляется у любого разведчика при одном лишь взгляде на всякого немца. А затем Травкин неожиданно понял, какая связь между забинтованной рукой этого немца и ночными воплями, испугавшими разведчиков. Дом на озере служил госпиталем. Длинный немец, шагающий по проселку, выписан из госпиталя и направлен в свою часть. Этого немца искать никто не будет. А Никанов и Мамочкин не спали. Подойдя к ним и указывая рукой на мелькнувшую среди редких деревьев долговязую фигуру, Травкин сказал: «Этого фрица нужно взять». Они были удивлены. Лейтенант, обычно такой осторожный, приказывает взять немца среди бела дня. Тогда Травкин, показывая на дом, пояснил: «Там госпиталь». Они заметили мелькнувшую на солнце белую повязку на руке немца и тогда поняли. Разбудили спящих разведчиков и пошли в лес наперерез немцу. Он шагал, насвистывая песенку и, видимо, наслаждаясь весенним утром. Все оказалось чрезвычайно просто. Маленький голубь, берущий языка впервые, был даже разочарован. Он сам не успел и пальцем коснуться фрица. Того скрутили, заткнули ему рот пилоткой и потащили, прежде чем страшно взволнованный голубь успел опомниться. В поросшей орешником ложбине немец лежал острым, как будто чуть вытянутым носом кверху. Вынули пилотку из его рта. Немец застонал. Травкин спросил твердо, по-русски выговаривая слова: «Ваша воинская часть, 131-я пехотная дивизия, саперная рота», — ответил немец. Это была известная разведчикам пехотная дивизия, стоящая на переднем крае. Травкин присмотрелся к пленнику. То был молодой человек, лет 25, белесый, с водянистыми голубоватыми глазами, типичными для немецких лиц. Пристально глядя в эти водянистые глаза, Травкин задал следующий вопрос: «Эсэсовцев вы тут видели?» «О, да, их здесь очень много, везде», — ответил немец, как будто даже обрадованный своей осведомленностью и уже смелей глядя на окружающих его русских. «Что это за части?» — спросил Травкин. «Танковая дивизия «Викинг», знаменитая сильная дивизия, отборные части Гиммлера». «А-а-а», — произнес Травкин. Разведчики поняли, что лейтенанту удалось узнать что-то весьма важное. Хотя состава дивизии «Викинг» и цели ее сосредоточения немец не знал, Травкин оценил все значение добытых им данных. Он почти с симпатией смотрел теперь на этого долговязого немца и просматривал его бумаги. А немец, глядя на молодого человека, русского, с чуть печальными глазами, вдруг почувствовал надежду. Неужели этот славный юноша прикажет его убить? Травкин оторвал глаза от солдатской книжки немца и вспомнил, что немца надо кончать. Пленный, как бы поняв его мысль, вдруг задрожал и сказал, вкладывая в свои слова большую силу: «Господин коммунист, товарищ, я рабочий. Посмотрите на мои руки. Поверьте мне, клянусь, я не нацист. Я рабочий и сын рабочего». Аниканов примерно понял сказанное немцем. Он знал слово «арбайтер». Вот он показывает свои мозолистые руки и говорит: «Я, дескать, рабочий», — задумчиво сказал Аниканов. «Значит, знает, что у нас уважают рабочего человека, знает, с кем воюет, и воюет все ж таки». Травкин с младенческих лет был воспитан в любви и уважении к рабочим людям, но этого наборщика из Лейпцига надо было убить. Немец почувствовал и эту жалость, и эту непреклонность в глазах Травкина. То был не глупый немец. Будучи наборщиком, он прочитал немало умных книг и понимал, что за люди стоят перед ним. И он зарыдал, увидев смерть в образе этого юного красавца лешего с большими, жалостливыми и непреклонными глазами.